Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и у нас важный выпуск сегодня. Да, друзья, всем привет. На самом деле мы сегодня записали другую передачу, которая выйдет с очень интересным гостем, который выйдет через пару дней. Вот. Но сегодня у нас такие события в Москве произошли, да, то есть произошел теракт. Вот, скажем так, на окраине Москвы, там Крокус Сити Холл. Вот. Там был концерт группы «Пикник», и в зал ворвались террористы, то есть они на входе расстреляли охрану, и всех, кого встречали, зашли в зал, в зале начали расстреливать людей, подожгли зал, потом там пожар сейчас, на данный момент, вот по официальным данным, минимум 40 погибших, и около 100 раненых, вот, но тут цифры будут еще подводиться, что пожар. Вот, значит, террористов было, там есть кадры, где там до 5 человек попало, террористов, но очевидцы говорят, что их было до 10. Они были вооружены автоматами калашников модифицированными, то есть это АКМ, калибра 7,62. Они были в бронежилетах. Очевидцы говорят, что это были бородатые мужчины. Вот. Поэтому говорить сейчас там теракт исламистов, ждать официальную версию. Вот. Там вот сейчас буквально появились данные, что вроде бы одного подозреваемого задержали, но также есть данные о том, что задержали просто чувака. Ну и судя по внешнему виду, отличается от тех стрелков. Вот. И есть данные, блогер, который там что-то снимал внутри, его просто задержали. Но вот, посмотрим. Сейчас там спецназ проводит зачистку здания. Посмотрим, ну, ждем официальных новостей. Вот выражаю соболезнования всем близким, родным, погибших. Вот. Отдельно хочу сказать, что сейчас, во-первых, в украинской сети там и украинские политики, вплоть до того, что на сайте офиса президента Украины, то есть были такие как бы веселые, шутливые, радостные сообщения, и депутаты, народные депутаты Украины также в своих соцсетях радовались этому и так далее. Пикосы начали сразу отчитываться о том, что так нет, Киев не при делах. Тут как бы и мы тоже не при делах. И вообще, потому что Киев там что по территории России какие-то удары наносил. Вот. Также мы вспомним, 8 марта американские посольства, японские, по-моему, предупредили своих граждан, что в России готовятся теракты. Чтобы граждане типа покидали, короче, страну. Или там, ну, вели себя как-то аккуратно, да. То есть они знали об этом. Естественно, я более чем уверен, что это работа украинских и западных спецслужб. По-другому как бы никак. Вот насчет задержали ли кого-то из стрелков, из террористов, пока информации нет. Вот, поэтому ждем, что будет, но выбрано место не случайно, ну, на мой взгляд, судя по тому, что вот, ну, карте, да, то есть, в принципе, это не центр Москвы, это Москва считается, там, там, где в такое время пробки, ну, в Каде в том числе, то есть туда вроде как подскочить сразу спецназу было бы сложно, поэтому террористы учитывали тот факт, что чтобы им было легче уйти после совершенного теракта. Вот, я могу добавить? Ну, конечно. Да, значит, сейчас у нашего друга, у Кирилла Федорова, видео есть, да, где девушка, значит, говорит о том, что охрана работала плохо и так далее. Там, но ее понять можно, потому что она сейчас на эмоциях, она сейчас наблюдала, как на ее глазах убивали людей. Да? Но я хочу сказать, что в таких случаях охрана ничего сделать не может. То есть долгий опыт антитеррористических операций на Северном Кавказе, он нам напоминает, что когда, значит, там 2, 3, 4 человека более или менее подготовленные, физически сильные, с автоматическим оружием, были, значит, случаи, когда успешно нападали и на режимные объекты, где стоят люди, которые ждут нападения, стоят люди с оружием, с автоматическим оружием, и, значит, подготавливалось все так, что нападали даже на воинские части и подразделения, и спецподразделения, да. Вот. Поэтому охрану винить здесь абсолютно смысла никакого нету, писать, что вот охрана ничего. Когда на проходе стоят там дедушки возле металлоискателя, да, и с газовым баллончиком и дубинкой, а на него, значит, бежит группа людей с автоматическим оружием, соответственно, этот дедушка ничего не может сделать. Он только может мяу сказать перед тем, как вот там, значит, эти нападающие там застрелят. Да. Поэтому охрана здесь абсолютно не виновата, это мое личное мнение, да. Здесь такие вещи нужно, значит, на упреждение пресекать, но так как мы знаем, что сейчас у нас идет все-таки, идут боевые действия, и все спецслужбы всевозможные задействованы по пресечению, значит, террористических актов, направленных там, значит, там с поджогами, с покушениями, там еще с чем-то, да, то, возможно, вот какой-то другой, значит, силе или стороне, значит, удалось подготовить вот такой масштабный террористический акт. Поэтому подобные вещи пресекаются только на стадии подготовки. На стадии совершения никто не может приставить там по 10 человек спецназовцев к каждому, значит, зданию, к каждой школе, да, если мы видим, что в школах там масс-шутинги бывают, да, здесь произошел, значит, на концерте, никто не может, не существует такой вот охраны, может быть, я не знаю, в Израиле, наверное, может быть, где там просто каждый человек ходит с оружием, там, может быть, жертв может быть меньше, да, и охрана там стоит с какими-нибудь мутарами там автоматическими или еще с чем-то, тогда, возможно, да, можно что-то там, какой-то навязать бой, значит, нападавшим. А когда, собственно говоря, охрана стоит у нас с свистками и с дубинками, то против такого теракта ты ничего сделать не можешь. Поэтому сейчас вешать все на охрану, как бы, смысла никакого нет. Ну, смотри, я бы на что хотел обратить внимание, что я вот до 2014 года, после там учебы в Академии МВД, службе в милиции, да, тогда милиция была, я был жестким противником свободного ношения огнестрельного оружия. Когда я уже повзрослел, набрался опыта, и после 2014 года, и особенно после опыта разрешения огнестрельного оружия до калибра 12,7, да, то есть ты можешь зарегистрировать пулемет «Утес» и хранить до, вот, в ДНР, и то, как это повлияло на снижение преступности, резко повлияло. Вот, то я жесткий сторонник того, чтобы у нас легализовали огнестрельное оружие, чтобы у каждого человека были короткостволы и тому подобное. Вот 3-4 человека с короткостволами вот в этой ситуации, они бы как минимум могли снизить количество жертв. То есть, как действовали террористы вот на видео, они действовали, на мой взгляд, непрофессионально с точки зрения, если бы они заходили там в помещение, где есть там вооруженные люди, да, как они двигались тогда, они просто на расслабоне. Ну, возможно, просто сначала зашел кто-то без оружия, разведчик, который подсвечивал и сказал, что здесь просто расслабленные булки, работайте. Понимаешь? Поэтому они так и работали. Это однозначно, да. Плюс, на что я обратил внимание, еще вот некоторые видео я бегло просмотрел, там они не сразу, то есть они разделились на группы, при этом кто-то был на подстраховке, то есть пока одни расстреливали, другой присматривал, чтобы там никаких не было тех самых. Но если бы люди были вооружены, то, как бы, скажем так, как минимум половину террористов нашли в виде трупов, проще было бы потом понять, кто это и так далее, и тут, меньше бы людей убили, понимаешь? Тут видишь, какой момент. Во-первых, ну, они были в бронежилетах, это если мы ссылаемся на свидетелей, да, то уже короткоствол особо не действует, потому что там, чтобы попасть тебе в голову, это надо уже быть хорошим стрелком. Голова, вот. Шея, и, ноги. И, братан, и, плюс, станции, и плюс... В помещении пожилой CQB, в помещении можно было бы. Плюс, понимаешь, пистолетом, я вот смотрел, кстати, ролики, там многие показывают, что надо в помещении переходить на короткий ствол, потому что ты становишься более маневренным, но... Но короткий ствол против автомата, как бы, это как бы такое себе, знаешь, испытание. Да, братан, я к тому, что в помещении у тебя шансов больше против автомата, чем на открытой местности. В том плане, что ты можешь где-то спрятаться, подождать, подпустить, подойти ближе, отработать наверняка там голова, шея. Вот, поэтому, ну, в любом случае... У людей. Тут нужно понимать, что преступник, злоумышленник, он всегда найдет оружие для совершения преступления. Тут знаешь, какой момент должен быть? Что вот на подобные мероприятия, в подобные бизнес-центры нужно все-таки привлекать охранные структуры, которые уже имеют какое-то вооружение. Не свисток, дубинку, а должна быть в подобном помещении какая-то комната хранения оружия. Должен быть ГБР, понимаешь? И если вдруг началась стрельба, есть группа людей, которая берет это оружие и идет до того момента, как приехала полиция, пытается остановить нападавших. Понимаешь, завязывается перестрелка. Нет, хотя бы так. Но оружие должно быть уже, там, я не знаю, вот у нас полно гражданского оружия. У нас вот, я не знаю, вот мы стреляем с АР-15, понимаешь? То есть ты можешь купить себе АР-15, да, она будет у тебя стрелять не автоматическим огнем, но тем не менее, ты уже можешь, значит, работать с длинного ствола. То есть и хотя бы частные эти охраны можно перевооружить, чтобы стоял не дедушка со свистком, ну, ко всему, ну, скажем так, я не хочу обидеть, я просто как бы подчеркиваю трагедию, да, что человек просто с дубинкой не может, даже если он накачанный, он не может остановить там 5 человек с автоматами. То есть, чтобы остановить 5 человек с автоматами, должно стоять 10 человек с автоматами. Вот тогда есть шанс, значит, их заблокировать на входе. Если у вас в охране не стоит 10 человек с автоматами, то шансов у вас ну, среагировать на внезапное нападение, понимаешь? Потому что ты же не стоишь вот так с автоматом, и каждый человек, который проходит через металлическую рамку, ты его ведешь, контролишь, досматриваешь, сопровождаешь, правильно? Ты же стоишь расслабленный, а нападать будут на тебя внезапно. То есть это как в засаду попасть, да? Ты едешь с оружием, но ты не успеваешь им воспользоваться. Поэтому, конечно же, ну, к охране вообще никаких вопросов не должно быть. Да, вообще тут полностью согласен. Но я к тому, что если бы люди были вооружены гражданские, то у них шансов защитить себя было бы больше. И ну, это тогда касается... только не 3 человека, тогда ползала должно было быть с оружием. Не, ну да, я утрирован, абсолютно утрирован, потому что то, как ходили эти ублюдки, как бы беспечно. Я уже примерно стрелял и по дистанции, откуда можно было работать из-за укрытия, там метров с 7 с 10, вот, и так далее. Поэтому, ну, блядь, тем более я уверен, что кто-то с оружием захотел бы стать героем, а привалить каких-то 3 дебилов, это значит спасти там 20 человек. Но опять же, смотри, вот даже вот просто берем, вот ты владелец травматического пистолета. И по закону? Нет, я тебе не говорю, что я собираюсь стрелять в человека с автоматом. Я просто говорю, что по закону ты не имеешь права с ним заходить на массовые мероприятия. То есть ты зашел, он у тебя зазвенел, ты показал документы, тебе сказали, извините, ну, на мероприятие общественное, да, ты не имеешь права с ним зайти. То есть у тебя, ты вроде как имеешь короткий ствол, допустим, да, по закону, Ну, предположим, у тебя Glock там, или там PIA, я не знаю, что там можешь купить себе, ну, образно говоря, если вдруг такое разрешение, ну, такое разрешение было бы, ты все равно в зал, где большое количество людей, заходить с ним не можешь, понимаешь? Вот в чем вопрос. Но смотри, допустим, вот они начали стрельбу на входе, то есть они расстреляли охрану на входе, как бы потом уже зашли вовнутрь. Плюс бывали случаи, да, когда малолетка идет с ружьем в школу, это я не помню уже где было, несколько лет назад. Да, много где было, да. По улице просто, блядь. Я просто не представляю такую картину в Донецке. То есть его бы уже, мягко говоря, по дороге спросили сразу. Вот. И тут в любом случае, когда есть в обществе разрешено оружие, ты можешь защититься против нападения, у тебя шансов больше, потому что злоумышленник всегда найдет оружие, абсолютно всегда. Вот. И рассказывать о том, что легализировать огнестрельное оружие, это значит вооружить преступность, это полная херня. Это значит дать возможность людям иметь шанс защититься. То есть даже когда к тебе в дом пытаются вломиться, сколько таких случаев, да? Да где угодно, на дороге по тебе там что-то стволом угрожают или еще что-то. Да, куча таких вариантов. Поэтому я очень надеюсь, тут, что... Тут видишь, Даня, какой момент, что мы сейчас, если мы с тобой говорим, что необходимо срочно легализовать оружие, как бы это процессы все долгие, да, там должно пройти через там думы, через законодательные собрания и так далее. А уже вооруженный ЧОП, он мог стоять уже здесь, понимаешь, со служебным оружием, с сайгой, там есть ну, куча оружия, с которым мог находиться ЧОП здесь, да. Но, как правило, еще многие экономят на этом и там берут себе, предположим, ЧОП самый дешевый, да, который вот со свистками, предположим, да. Может быть, ЧОП с оружием стоил бы, там, грубо говоря, там 10 миллионов в месяц, ну, я просто называю цифру от балды, да. А вот этот ЧОП стоит там 500 тысяч в месяц, да, поэтому вот, грубо говоря, там вот был. И в Москве, допустим, вот сейчас пятница, в Москве идет куча мероприятий по всей Москве, там, спектаклей, концертов, дискотек, там, то есть злоумышленники могли ворваться в любое здание, да, но они точно знали, что здесь не будет ничего, что здесь будет им сделать очень просто, поэтому они туда пошли. Поэтому, ну, там... Если, но с другой стороны, если бы стояли спортсмены, грубо говоря, на входе, они бы все равно бы зашли бы, потому что они бы зашли, да, против лома нет приема. Поэтому это все надо на упреждение. Элемент неожиданности, да. Тут действительно, ты правильно сказал про группу быстрого реагирования. Должно быть помещение с бронедверями по инструкции закрыто. Там люди должны находиться с оружием. И в случае чего они должны из этого помещения выйти и начать работать внутри. Да, они должны выбежать, знаешь, вот с сонными лицами. Вот там у них след от подушки. Потому что их задача только в том, что они вот лежат и ждут, когда сработает тревога. Да? В бронежилетах, в касках. Да, что... в пулевых, тяжелых. Как бы. Да, что они бегут только на тревогу. Да? До этого они вот там лежат, спят, я не знаю, что они там еще делают, тем не менее. И вот когда началась стрельба, они должны это все делать. Они должны проводить учения, они должны вот там у них, да, я вот постоянно в шутку говорю, там план крепость, да, вот нападение, значит, на, значит, это учреждение. Они уже бегут, вот отработавшись, каждый знает, куда он бежит. У них есть радиостанция. То есть это должен быть целое, можно даже сказать, частное специальное подразделение. А если подобные вещи не охраняют вот такие вот частные специальные подразделения, о которых мы так, ну, поразмышляли, пофантазировали, да, то, конечно, шансов предотвратить подобные вещи нету, потому что пока спецназ доберется с мигалкой, с маяком, нарушая, значит, все красные, зеленые светофоры, собирая все, что можно по спецполосе, пока они туда приедут, все уже закончится, поэтому либо предотвратить, либо этот решать вопрос на месте. Но, значит, таких полномочий у частных военных компаний, хотел сказать, частных охранных предприятий нет. А если есть такие мероприятия, кто-то и проводит, то это большая редкость, у кого такой ЧОП, как бы, да. Вот. Поэтому, ну, ждем официальной версии. Мы так поразмышляли, ну, ждем тогда официальную версию. Да, да, поэтому, ну, сегодня у нас короткий выпуск. Добро, друзья. Да, все тогда на связи. До завтра, на связи.